Глава 13. Привыкшие к ночному мраку глаза штатива теперь отчетливо различали темные фигуры столпившихся сокамерников. Он видел, как они бросались на новенького, придавливая коленями к полу его руки, видел, как один упал тому поперек ног, начисто лишая возможности ими пошевелить, видел, как остальные двинулись к обездвиженной жертве с вполне читаемыми намерениями. Но вот и все. Сейчас бедного парня отделают, а потом за него возьмется батя. И станет в их камере на одного опущенного больше. Из-под такой кучи малы нет никакого шанса выбраться, каким бы сильным и умелым ты ни был. Однако вместо тривиального избиения дальше начала происходить какая-то сущая чертовщина, вызывающая дрожь в поджилках. По камере будто бы пронесся сквозняк из осязаемого ужаса, от которого зубы штатива начали выбивать частую дробь, а сам он от неожиданности непроизвольно вскрикнул. Навалившиеся на новичка заключенные вдруг разом обмякли, и Гена под воздействием потустороннего липкого страха отчетливо понял, что они просто умерли. Умерли одновременно, молча и абсолютно противоестественно. Следом за ними рухнули, как подкошенные, те, кто должен был избивать беззащитную, как они полагали, жертву. А сам новенький поднялся, легко сбрасывая с себя бездыханные тела, и встал в полный рост, внушая своим видом трепет в сердце любого, кто сейчас смотрел на него. Чё за нахер?» Как только эти слова сорвались с языка одного из приспешников бати, он тут же повалился на расстеленные матрасы, будто из его туловища вынули позвоночник. «Да ну нахуй!» Стоило открыть рот еще одному, как его постигла та же участь. Третий, видимо, никаких выводов не сумел сделать, поэтому возопил, рискуя переполошить охрану. «Да как ты это де...» Его крик оборвался на полуслове, перейдя в тихое сипение, словно он уже умер, а воздух из легких все продолжал выходить, как из надутого пакета. Оставшиеся двое оказались посмышленнее своих товарищей и замерли, боясь не только пошевелиться, но и сделать вдох. «Ну что, батя?» Новичок произнес кличку авторитета с плохо скрываемым презрением, как грязное ругательство, которым не оскорбят даже последнюю привокзальную шлюху. «Ты все еще хочешь заглянуть в пасть волку?» «Нет, нет! Послушай, пожалуйста, давай все обсудим! Я готов извиниться!» Авторитет унизительно залепетал, пытаясь выторговать себе жизнь, но вот только непроизнесенного правила никто еще не отменял. Любой, кто нарушал тишину, тут же умирал. И батя тоже вмиг замолк, а его тело начало медленно заваливаться, пока не упало, как срубленное дерево, на трупы своих прихлебателей. В живых остался один единственный бандит, который сейчас стоял ни жив, ни мертв, и трясся крупной, различимой даже в темноте дрожью. По его штанине потекла теплая струя, но вряд ли кто-то мог это заметить в царившем камере мраке. «А ты ничего не хочешь мне сказать?» Новичок вплотную подошел к блатному и шумно втянул носом воздух, как делал это днем, чем заставил уголовника затрястись еще сильнее. «Не слышу ответа!» Последний выживший блатной так активно замотал головой, что его аж покачнуло. «Что ж, значит, ты умрешь без последнего слова». Арестант уже начал набирать в грудь воздух, чтобы предпринять отчаянную попытку отсрочить свою гибель, но ни звука не сорвалось с его губ, потому что он рухнул на пол вслед за своими дружками, с которыми он так весело мучил и угнетал всех остальных заключенных в этой камере. От дальнейшего зрелища глаза штатива полезли из орбит, хотя секунды ранее ему казалось, что округлиться еще больше они уже не могут просто физически. По камере прошлась еще одна волна всепоглощающего страха, только куда более сильная, чем все предыдущие вместе взятые. Она заставила сердце Гена биться так неистово, словно он на последнем издыхании бежал многокилометровый марафон, а не лежал без движения. В какой-то момент пульс стал таким частым и сильным, что несчастная сердечная мышца начала пропускать по два, а то и три удара, отчего в груди инвалида стало нарастать удушающее давление. Мертвые зашевелились. Они в полной тишине поднимались на ноги и разбредались по камере, укладываясь обратно в свои постели. Гена от этого зрелища испытал такой ужас, что просто не понимал, как он еще оставался жив, а не умер, глядя на всю эту дьявольщину. Наконец он вспомнил, что говорил ему странный новичок, как наказывал ему спать, зажмурив глаза, и понадеялся, что еще не поздно все исправить. Штатив накрылся одеялом с головой, для верности еще закрыв глаза руками, и принялся впервые в своей жизни истово молиться Всевышнему, прося защиты, чтобы тот спас его, а не обрекал на судьбу своих остальных сокамерников. Когда прошла минута или чуть больше, Гена даже понадеялся, что все обошлось, но тут над ним раздался тот самый леденящий кровь голос, от звучания которого зашевелились на теле волосы, а кровь застыла в жилах. Похоже, сегодня Бог к его мольбам остался глух. «Брось, Гена, не прячься. Я знаю, что ты все видел. Почему ты меня не послушался?» «Я...» Штатив пытался что-нибудь сказать, но из его пересохшего горла вырывался лишь сдавленный сип, который он и сам едва мог слышать. «Извини», — слова этого чудовища прозвучали как приговор, «но я не могу оставить тебя в живых после всего этого». «Нет, пожалуйста, я никому не расскажу». В темноте было видно, как новенький медленно покачал головой, лишая инвалида даже призрачной надежды на жизнь. «Прости, но нет». Он опустился перед штативом на колени, и тот попытался отшатнуться, но был остановлен твердой рукой, ухватившей его за плечо. «Ты только не бойся. Это очень быстро и совсем не страшно. Можешь мне поверить, ведь я уже умирал». Хромой пытался что-то сказать, чтобы отсрочить неизбежное хотя бы на секунду, но его сердце вдруг споткнулось, и нависающий над ним зловещий силуэт начал растворяться в сгущающейся темноте. Мое первое полноценное утро в этом СИЗО началось с внезапно включившегося света и заигравшей с хриплого динамика музыкальной заставки. Доброго-доброго-доброго утра, Москва! На студийных часах ровно 6 часов, а это значит, что большинство из вас уже встали с теплых кроваток и начинают очередной свой трудовой день. Сегодня 25 декабря, за окном стабильные минус 10 градусов и возможны осадки. Так что будьте осторожны на дорогах, дорогие слушатели, ведь гололед очень коварен. Под омерзительно бодрую болтовню радиоведущего, которая раскаленными гвоздями вонзалась мне в сонный мозг, мои новые марионетки встали со своих спальных мест, где они всю ночь изображали здоровый сон, и принялись наводить порядок в камере. В голове творился бардак, из-за которого я снова ощущал себя двумя разными людьми. Одна половина меня твердила, что я сделал все правильно, а другая жалела ни в чем не повинного Гену, который стал невольным свидетелем моей расправы над заключенными. Я словно до сих пор ощущал дурманящий привкус его страха и слышал его последние слова. Повернув голову и отыскав взглядом мертвеца с костылем, в котором у того больше не было надобности, потому что у покойника уже ничего болеть не могло, я стыдливо отвел глаза. Смотреть на свою жертву было слишком больно и совестно, но все, что я мог делать, это только каяться перед самим собой и сокрушаться. Однако это нисколько мне не помогало. Напротив, делало только хуже. Из памяти Геннадия я узнал, что у него где-то в Подмосковье был сын, с которым тот, впрочем, не жил, но все же очень любил. Жил он с бабушкой, которая забрала его у матери-алкоголички и через 2 года должен был заканчивать школу. Если останусь в живых, то я обязательно постараюсь помочь их семье хотя бы материально, чтоб мальчишка мог спокойно выучиться. Большего, к сожалению, я дать ему не смогу. Встряхнувшись, я напомнил себе, что это, вероятно, будет не последняя невинно загубленная мной душа, и если я не сумею держать себя в руках, то проще лечь прямо здесь и помереть. К моему удивлению, мне помогло. По телу словно прошла холодная волна, замораживая все чувства, и я снова был способен холодно мыслить и планировать дальнейшие свои шаги. Теперь под моим контролем оказалось 15 покойников, включая одного тюремщика. Последний в свободное от службы время вел свою обычную жизнь. Отсыпался дома, целовал жену, которая беспокойно предлагала ему дома накинуть халат, волнуясь о том, что он слишком холодный. Исправно хвалил ее стряпню, которую на самом деле не ел, а тайком вываливал в унитаз. Периодически ходил по магазинам, отвечал на звонки и сообщения от друзей, давал какие-то обещания, иными словами, старательно поддерживал иллюзию домашнего быта и обычной жизни. К большому сожалению, его жена мне показалась хорошим и добрым человеком, отчего мне было до невыносимости жалко лишать ее своего избранника. Она вовсе не была в курсе того, какая мразь живет с ней под боком. Она не знала, как последние 11 лет ее супруг пытал и мучил людей в застенках изолятора, как они собирались со служивцами и отбивали заключенным пятки и почки, отчего те потом неделями мочились кровью. Иногда, конечно, они так поступали за дело, но нередко и просто ради веселья. Многие даже за каким-то хреном снимали некоторые сцены истязаний на телефоны, чтобы потом в своем кругу можно было их пересмотреть и обсудить. Особенно веселым у них считалось раздеть какого-нибудь бедолагу, да, именно бедолагу, ведь так поступать с матерыми уголовниками им было страшно, они очень боялись мести от них и их товарищей. Поэтому пыткам подвергались простые люди, которые, по мнению вертухаев, вели себя неправильно. Так вот, особенно веселым для них было распять какого-нибудь заключенного голышом на столе, стянув руки и ноги ремнями, а на задницу ему посыпать соли. Сверху на нее клали замороженную алюминиевую кружку с замороженной внутри водой и принимались ждать. В результате таких нехитрых манипуляций под воздействием соли температура плавления льда заметно понижалась, и он начинал гораздо интенсивнее поглощать тепло. Итогом становилось то, что седалище жертвы превращалось в одну сплошную холодовую травму, доставляя человеку множество мучений, когда невозможно толком ни ходить, ни сидеть. Относительно комфортно было только лежать на животе, да только кто же тебе позволит так проводить здесь время? Называли здесь такое развлечение по-разному. Кто называл эту процедуру морозка или зимним поцелуем, а другие – обезьяньей жопой. Сама по себе она не была болезненна, потому что холод купировал болевые сигналы, и истязаемый просто чувствовал очень неприятный холод. Зато в плане последствий эта экзекуция была просто невероятна, вплоть до некроза мягких тканей. В общем, среди персонала СИЗО, как оказалось, процент ублюдков и садистов ничуть не меньше, чем среди заключенных. И многих из них я теперь знал по именам и по лицам. Но супругу этого Анатолия все равно было жалко. Она-то о своем муже думает только хорошее и очень будет горевать с его уходом. Но кто теперь виноват, что она выбрала себе такого человека в супруге? Мои размышления прервало появление дежурного. Он заглянул в окошко кормушки и скомканно осведомился о наличии ходатайств, жалоб и заявлений, а когда получил синхронный отрицательный ответ, быстро исчез. Потом нам через все то же окошко сунули поднос с хлебом и сахаром. Выходило где-то по полбулки и по 2 кубика рафинада на каждого. На сутки совсем неплохо, да только хлеб был какой-то серый и крошащийся, словно его делали не из муки, а из пыли. Но голод не тетка, и когда до нас дошла очередь завтрака, состоявшего из сухой гречки, в которой не было даже намека на что-нибудь мясное, я умял сразу 4 порции, заев это целой итюхой. Да, странное название, я тоже удивился, но этим словом многие заключенные почему-то называли половину хлебной булки. Раньше весь сахар себе забирала здешняя блатная пятерка, да только теперь он всем им был без надобности. Так что я стал единственным обладателем белой смерти в этой камере. Не так уж и дурно, если подумать. Аппетит у меня стал зверский, ведь восстанавливающийся организм бескомпромиссно требовал пищи, да еще и в совсем немалых количествах. Одной силой сыт не будешь, как оказалось, и даже такое постное меню было радостно воспринято моим желудком. По уже отработанной покойным охранником схеме, мои марионетки свалили остатки еды в чашу Генуя, весьма отвратительного, хочу сказать, вида, которая располагалась в самом дальнем углу камеры. И поскольку смыв в ней происходил посредством ковша, что был привязан цепью к рукомойнику, ушло немало времени, чтобы всю несъеденную жрачку протолкнуть в очко. Всем этим я занимался, потому что знал, что какие-то метаболические процессы в поднятых покойниках протекают, но вряд ли они будут в состоянии переваривать пищу. А что станет с мертвецом, если он послушно станет питаться 3 раза в день? Гречка из горла полезет? Или из какого другого отверстия? Проверять мне это не очень-то хотелось, тем более в это время. Так что я оставил это исследование на потом. После завтрака прошла короткая поверка, во время которой тюремщик пытливо всматривался в мое лицо, пытаясь отыскать, по-видимому, следы от воспитательного процесса. Но, ясное дело, ничего похожего не находил, чем оказался до невозможности огорчен. Затем нас повели на прогулку. Звучит здорово, правда? Но здорово это только до того момента, пока не узнаешь, что прогулка проходит здесь в каменном загоне с 4-метровыми стенами, где потолок заменяет широкая арматурная решетка. Так что удовольствие от такого мациона было получить очень сложно. За стенами послышались перекрикивания заключенных из других камер, кто гулял в таких же выгульных дворах. «Алло, арестанты! Часик в радость, чефир в сладость! Перекиньте папирос, не впадло! Наша хата на нуле!» «Держите, нищие! О, братухи, от души благодарствуем! А льда не найдется пару кусков?» «Нет, тут уже сами на голиках сидим, не обессудь!» «Э, курильщики! Че? Это не к вам подсадили хмыря, который белгородскую шайку в одно рыло уработал?» «Не, к нам не сажали. Цирики вроде между собой терли, что его к бате определили». «Ага, понятно. Батя! Батя, ты тут?» «Тут», — отозвался мой мертвец. «Ну, че там с этим кексом у тебя?» «Все ровно». «В смысле?» «На коромысле. Конкретнее спрашивай, что знать хотел». Такая перекличка, как я узнал, была здесь своеобразным ритуалом. Между собой в СИЗО заключенные из разных камер никак не пересекались, и общаться могли только вот на таких прогулках. Так что молчать было бы неправильно, поскольку тюремщики, которые особо не слушали этот треп, но все же стояли неподалеку, могли заподозрить что-нибудь неладное. «Ну как, что? Ты с этим бакланом обошелся?» «Это белгородские ваши бакланы, быканули не по делу, вот и огребли по рогам». «Ты серьезно?» «Серьезней не бывает». «Так что, он и не баклан получается, а порядочный тип?» «Так и есть». «Эх, никто меня не хвалит, так приходится самому». Я обратил внимание, что об этот разговор активно греют уши 3 тюремщиков, что выводили нашу камеру на прогулку. Похоже, они были в курсе моего так называемого наказания и сейчас открыто дивились, слыша подобные слова от бати. И тут вдруг один из них отделился от группы вертухаев и двинулся целенаправленно ко мне. «Руки подставляй». «Это зачем?» Я не спешил выполнять его поручение, внутренне приготовившись уронить его на землю и быстро умертвить. Эта морда любителя пыток мне была теперь прекрасно знакома. И если он решил выслужиться, раз уж надо мной в камере никакого насилия не случилось, то марионетки сейчас прикроют нас от взглядов, и никто ничего даже не сможет рассмотреть, что тут произошло. А у меня станет на одну марионетку больше. «Да не напрягайся, посетитель к тебе». «Опять?» Я удивился, отпуская уже готовую сорваться в смертоносном уколе силу, и все-таки вытянул вперед руки. «Не опять основа, давай только скорее». И я пошел, ломая голову, кто пришел ко мне на этот раз. Меня провели все по тем же коридорам и завели в комнату краткосрочных свиданий со стеклянными перегородками, и когда я все-таки увидел визитера, то едва сумел удержать взревевшую внутри энергию. Сухов, скотина. Сам пришел. Как удачно. Я сел напротив него, на автомате взял переговорную трубку и только тогда осознал, что сила не проходит сквозь стекло, и я не могу его убить через перегородку. Дерьмо. «Здравствуй, Сергей. Ну как поживаешь?» Эмоции генерала до меня тоже едва ли доносились, но вид его был крайне серьезным. «Что тебе нужно, Сухов?» Я знал, что сейчас начнется торг. На одной чаше весов будет моя свобода, а на другой — рабство. И, по сути, я должен был выбирать из двух стульев, как в одной известной тюремной загадке. «Ты знаешь что? Мы с тобой уже обсуждали это на той глупой вечеринке, помнишь? Я тебе открыто предложил помочь нам по старой дружбе». «Вообще-то», — не сдержал я в голосе яда, «ты мне никогда другом и не был. А еще, если я не чокнулся окончательно, ты тогда заявил, что оказался там чисто случайно». «Секирин, не время для шуток», — я с удивлением про себя отметил, что полицейский-то реально был на взводе. «Ты что, совсем не понимаешь, что тебя не оставят в покое? Тебя мало постреляли? Ты еще хочешь подобных покушений?» До меня донеслись отголоски яростной убежденности в своих словах и тревоги. Но тревоги не за меня, а за самого себя. Я осознал, что Сухов ничего не может сделать без меня, и я ему край как нужен. И я готов сейчас солгать ему как угодно, лишь бы встретиться с ним без стекла между нами. «Ты ведь знал, что все так будет, да, Андрей Геннадьевич?» «Да откуда я мог знать? Ты что, смеешься, Сергей?» Он возмутился весьма натурально, но даже не чувствуя эмоций генерала, я не был склонен ему верить, ведь мне прекрасно была известна его натура. «А ты видишь, чтоб я хотя бы улыбнулся?» «Нет, Сухов, я крайне серьезен. И если ты хочешь предложить сотрудничество, то его лучше не начинать со лжи». Полицейский вроде бы немного смутился и чуть помедлил с ответом. «Если хочешь откровенности, то держись, Кирин. Да, я знал, что на тебя начнется охота, стоит тебе только отметиться возле трупа Свиридова. Но я даже не мог предположить, что это зайдет так далеко. А вот в это я охотно поверю». Вот это и есть тот настоящий Сухов, а не тот, который пришел мне вешать на уши лапшу о заботе и дружбе. И я сам, если честно, тоже не мог предположить, что сумею в одиночку стоять против организованной преступности целого города, так что его удивление вполне обосновано. «И что же ты теперь хочешь от меня? Ты меня упек за решетку, думая, что я так стану более сговорчивым? Сергей, ты убил человека. Тебя поэтому посадили, а не потому, что я так захотел. Ты должен это понимать». Я напрягся, пытаясь уловить хотя бы отголосок его чувств, но не сумел определить ничего конкретного. Он серьезно об этом говорит или издевается? И тут меня осенило. Если до меня доносятся эмоции, значит, перегородки не герметичны, они немного напропускают чужие флюиды, а значит... должно пропустить и силу. Я воровато огляделся, убеждаясь, что никого поблизости больше нет. В матросской тишине как-то вообще не часто пускали посетителей к заключенным. И начал выпускать множество дымных щупалец, пытаясь нащупать в прозрачной преграде мельчайшие щели. Их тут оказалось в достатке, но проблемой стало то, что концентрированная и сформированная в острия сила сквозь них проходила с потерей своей формы, и максимум, что могла, так это только напугать генерала. Поэтому мне приходилось пытаться создать из мрака иглы уже за пределами перегородки, прямо перед грудью Сухова, что было совсем непросто. Уже дважды я сбивался и начинал заново. Пауза затягивалась, и нужно было что-нибудь сказать. «Но ты же хотел, чтобы я надел китель?» С трудом припомнил я наш разговор на Хэллоуине, едва подавив раздражение, когда моя попытка провалилась снова. «Как ты теперь собираешься меня захомутать?» «Не переживай, Сергей. Если тебя волнует только это, то я могу все решить. На время расследования с тебя снимут обвинения, а если ты хорошо себя покажешь и сумеешь распутать это убийство и то, что за ним кроется, то я гарантирую тебе, ты заживешь, как и прежде». Боже, как предсказуемо, банально и фальшиво. Я ни на секунду не поверю, что меня спокойно отпустят после всего того, что я узнаю от Свиридова. Даже формулировка была до нельзя скользкая. «Ты заживешь, как и прежде». «Как и прежде до чего? До того, как на меня началась охота? До того, как меня усадили в СИЗО, прикованы к больничной койке? До покушения, скрываясь ото всех? Нет, не верю». «Послушай, Секирин, ты пойми». Генерал, видя, что я задумался, решил додавить меня. «Откуда же ему было знать, что на самом деле я упорно пытался его сейчас убить?» «Очень многие теперь желают тебя устранить, просто потому, что ты потенциальная угроза, просто на всякий случай. Если мы не раскрутим это дело и не найдем всех причастных, ты так и не сможешь спокойно ходить по улицам. Так ты поможешь не только мне, не только своей стране, но и самому себе. Да, я сильно виноват перед тобой за то, что втянул тебя во все это без твоего ведома, фактически использовал в темную. Я не буду говорить, что мне за это стыдно, потому что ты вряд ли мне поверишь. Но если бы у меня был хоть малейший выбор, я бы так никогда с тобой не поступил». Какая проникновенная и пламенная речь. Не удивлюсь, если генерал ее несколько раз даже отрепетировал. Сука, опять сорвалось. Да что же это такое? Убью я этого старого козла сегодня или нет? Эка тебя, Андрей Геннадьевич, прижало, да? А на вечеринке ты мне с важным видом рассказывал, что все у твоего управления на мази, и что расследование идет своим чередом. А оно выходит, что брехал. А может, ты и сейчас мне по ушам ездишь? Ну же, давай, проткни этого интригана к чертям собачьим. Убей. Вот дьявол. Снова не вышло. Сергей, не издевайся. Прошу тебя. Генерал насупился еще сильнее, отчего лицо его стало похоже на грубо вытесанного деревянного идола, каких иллюстрируют в учебниках и энциклопедиях, рассказывая о язычестве. «Я с тобой был сейчас предельно честен и рассчитываю на взаимность». «Ах ты, собака усатая! На взаимность он рассчитывает. Ну да, я до тебя... Черт! Есть! Получилось! Я понял, как нужно действовать. Нужно сперва создать основание, эдакий каркас, а только потом напитывать его силой, а не пытаться создать иглу целиком, как я это делаю перед собой. Это гораздо дольше, зато работает. И прямо сейчас, по десятку протянутых пуповин, энергия накачивала вытянутое острие, которое я воткну в сердце генерала, как только оно обретет достаточно мощи. И какой же честности ты от меня ждешь, Сухов? Скажи, Сергей. Он впился в меня немигающим полубезумным взглядом, горящим словно у какого-то фанатика. «А ты умеешь только разговаривать с мертвыми? Или что-то еще?» От этого вопроса я чуть не выронил трубку, прижатую к уху. Я не ослышался. Он действительно это спросил? Как? Как он мог об этом догадаться? Хотя стоп, отставить панику. О чем он вообще мог догадаться? Могли ли они найти какие-нибудь следы на трупах, которыми я верховодил? Черт его знает. Но как они связали их со мной? Блин, да очень просто. Тела в перевернутой машине, где обнаружили меня, и тела в особняке. По ним наверняка легко сумели определить, что большинство из них штыревские прихвостни. А тут и я рядышком. Впрочем, мое присутствие в том автомобиле ни о чем еще не говорит. Штырь меня хотел убить? Хотел. Органы об этом знали? Определенно. А я был при смерти? Да даже хуже. Я был на грани. Значит, вполне логично, что меня могли просто вести на мои же похороны. Собственно, еще Гуляев в больнице подверг эту версию критике, говоря о том, что тела обычно везут из города, а не в город. Но это лишь его догадки и не более. Так что с этой стороны вряд ли могут быть какие-нибудь догадки. Тем более, кто в здравом уме предположит, что все мои спутники были мертвецами. Так, пауза опять затягивается. Нужно что-нибудь срочно ответить. Что-нибудь нейтральное, несерьезное и в то же время предельно честное. Так что, Сергей, что ты умеешь еще? Я умею их делать, Сухов. Генерал несколько секунд играл со мной в гляделки, пока я лихорадочно снова пытался напитать силы острие за перегородкой. Его нельзя оставлять в живых. Никак нельзя. Слишком опасные вопросы он задает и слишком о многом подозревает. «Ты согласен помочь мне?» Полицейский неожиданно задал следующий вопрос, словно забыл, о чем спрашивал до этого. Но я достаточно хорошо знал генерала, чтобы понять, что это не внезапный приступ склероза. В этой беседе каждое слово было тщательно взвешено, выверено и сказано именно тогда, когда его следовало сказать. Он в этот раз куда более тщательно подошел к подготовке диалога, нежели при нашем предыдущем разговоре. «Да, еще чуть-чуть, буквально пара секунд, и он обмякнет в кресле с остановившимся сердцем. Давай же!» «Хорошо, тогда завтра я обо всем распоряжусь, и тебя вывезут отсюда. До встречи, Сергей!» Не став слушать больше ничего, генерал бросил трубку и встал. Он уже сделал шаг к выходу прочь от стеклянной перегородки, а я только закончил формирование иглы. Еще один шаг, и я запускаю ее прямо ему в спину. Третий шаг, расстояние увеличивается, а управлять моим снарядом через преграду оказывается неожиданно тяжело. Четвертый шаг, острие начинает распадаться, теряя волокна тумана. Пятый шаг, моя стрела окончательно развеялась, так и не достав Сухова. Полный провал. Полицейский на секунду замешкался и оглянулся на меня, все еще сидящего с трубкой возле уха. Он все же что-то почувствовал.